На то, чтобы прийти в себя, мне понадобилось более 2 часов, и все из-за резко усилившихся способностей. Такое ощущение, что я смог перейти на новую ступень дара. Теперь я мог спокойно ощущать всю станцию и несколько тысяч километров вокруг нее. Я ясно видел, что все монстры были сейчас обездвижены. Им банально не хватало мозгов на самостоятельные действия. Их можно было сейчас брать голыми руками. Мои люди были живы, но несколько притушенные огоньки сознания говорили о том, что сейчас весь экипаж Сахи валяется в сильнейшем обмороке. Теперь еще и их лечить. Но меня это все сейчас абсолютно не волновало. Ведь передо мной был огромное духовное ядро, размером как бы не более 3 метра в диаметре. По своим качествам оно ощущалось как образование 7-го ранга. Достаточно сказать, что тот самый краб, которого я уничтожил на Фелиции, был не выше 5-го. По классификации Джори, конечно, это кристалл, по всей видимости, образовался из центрального искиностанции, и именно это ядро обеспечивало получившегося дикого монстра псионической энергией. Полужидкая субстанция, окружающее ядро, это не сформировавшиеся до конца мозги, и мне сильно повезло, что они не до конца сформировались. Теперь станция не представляла из себя никакой опасности, и мне оставалось только дождаться, пока мои люди придут в себя, чтобы выслать трофейные группы и группы зачистки. Вы спросите, что тут можно затрофить, кроме ядра? Да много чего, например, хитин жуков, необычайно прочный и пластичный материал, из которого можно делать разные поделки, элементы декоративной отделки, броню. Да-да, очень хорошую броню, не уступающую своими свойствами лучшим современным композитам. Но опять же, главное было не это ядро, хотя и его можно было использовать. Главными трофеями были те самые малые коконы. По тем данным, что получил после гибели центрального мозга, это были внешние импланты, похожие на таковые в человеческих нейросетях. Эти самые импланты должны были выполнять функции усиления коэффициента интеллекта, памяти, восприятия и прочего разного, в том числе и псионики. Мне в очередной раз повезло, что они не успели развиться и усилить основное существо. Но было у них и еще одно свойство. Это были не просто внешние импланты, это были яйца, или споры, или еще как их можно было назвать, из которых, впоследствии, могли вырасти новые существа. И теперь все это в моих руках. Ведь при помощи генетических знаний древних, я могу вырастить из них космические корабли, которые будут летать по космосу, пожирая биомассу и ресурсы. Архи могут нервно курить в сторонке. Отставить. Плохой ген, Ма, и мысли у тебя дурацкие. Глава 5. Корпорация. 6 год 55 день НЭ. Королевство Килавия. Система Килми. Планета Родия. Поместье Асвиларидов. Медитационный зал постепенно становится моим постоянным местом пребывания. Но ничего не могу с собой поделать. Потоки силы Вселенной завораживают и заставляют забывать обо всем. А может быть, это все от того, что я давно вот так, спокойно, не занимался самосовершенствованием. Вся эта политика, она зло. Правда, зло необходимое, если ты хочешь, чтобы не только ты, но и твои люди, жили хорошо. Все мысли о том, что одному тебе было бы легче, они тоже зло. Человек – существо социальное, и поэтому общение ему необходимо. К сожалению, нельзя взять маленькое поселение, или нескольких дорогих тебе людей или существ, и потом спокойно жить и развиваться. Обязательно найдется тот, или те, кто захочет у тебя все отобрать, а самого тебя нагнуть и использовать. И вот тут встает та самая проблема, когда ты либо отбиваешься сам, либо готовишь своих людей, которые защищают твою тушку от гнусных поползновений. Но просто так никто не будет охранять непонятную мутную тушку. Поэтому людям либо надо дать материальные ресурсы, либо задурить им голову и дать религию, ну или идею, апологетом которой себя и назначить. Можно и совместить, но это бывает редко. Чаще правители тупо дурят голову. И опять же, к сожалению, чем больше ты развиваешься, как вождь, либо как правитель, тем больше людей приходит под твое начало. Чем больше у тебя людей, тем больше будет сопротивление окружающей среды. И тут ты либо присоединяешься к этой среде, либо подчиняешь ее сам. Как вы понимаете, я предпочитаю нагибать сам. И тут опять встает вопрос о свободном времени для саморазвития. Кристалл крабового монстра сиял мягким золотистым светом, а теплые потоки силы нежно омывали мою душу. Хотя, нежно, это только для меня. Для моих соратников это была жесткая, злая и агрессивная сила. Даже самые сильные вынуждены были сидеть в полусотне метров от центра зала, но им это только на пользу, ведь чем выше сопротивление, тем быстрее развитие. Но меня больше волновало другое, а именно, тот самый огромный кристалл со станции. Я задумался, а смогу ли я выдержать его близкое присутствие, но выяснить это, вот так, скоро, не получится. Поэтому сейчас огромный источник трансцендентной энергии, запакованный в специальный контейнер, покоился в самом центре моего планетоида, вместе с 12 зародышами имплантами, которые сейчас, от греха подальше, ждали своего часа в исполинских стазис-камерах. Я вспомнил тот самый предсмертный удар монстра. Больше всего меня волновало то, что мои люди до сих пор так и не пришли в себя окончательно. Корабль-то они до места довели, но до сих пор передвигаются как сонные мухи, и тормозят не по-детски. Тогда только подпитка витальным атрибутом позволила экипажу крейсера выжить. Множественные наружные и внутренние гематомы, разрывы внутренних органов, инсульты, чего только не было. Как оказалось, там была не только ментальная волна, но и удар телекинезом, или еще чем-то. Поэтому почти целые сутки пришлось потратить на экипаж Сахи. Сейчас ребята, там, на станции, вовсю развлекаются, зачищая громадное сооружение и собирая трофей. Да-да, именно трофей. Одной только биомассы, после ее стерилизации хватит, чтобы запустить ферму вновь. А еще тот самый ороговевший покров и панцири жуков-охранников. Оказывается, если их хитин разволокнить, а потом сплести из него особым образом ткань, то кевлар просто отдыхает. Получается материал по своим свойствам близкий к графену, и в 10 раз прочнее того самого кевлара. В качестве эксперимента парни нескольких жучков отловили живьем, чтобы проверить, можно ли разводить их в неволе. Хотя, думаю, если они происходят от мясных личинок, то проблем с разведением точно не будет. Тем более, что без контроля матки, они просто тупые и агрессивные исполнители. Жрать, размножаться и кусать все, что движется, вот и вся их функция. Но панцири хороши, очень хороши. Я непроизвольно улыбнулся. И было отчего, ведь мои дроиды стали во много раз прочнее и с увеличенной живучестью, когда новым защитным материалом стали обклеивать их корпуса. Процентов на 20 точно, а еще трущиеся подвижные детали, выточенные из панциря, позволяют снизить вес изделия без потери прочности. Перспективы открываются такие, что закачаешься. А если поработать с жуками и вырастить их до размеров фрегата? Вот-вот, и я о том же. Я вздохнул и вновь подключился к энергии Вселенной, что обжигающими каплями протекало по моим меридианам. Да будем так называть энергоканалы организма, хотя я и не люблю всю эту культиваторщину, но терминологию надо где-то брать, поэтому пусть будет культивация и меридианы. К сожалению, полностью отдаться на волю этой энергии пока не получалось, хотя, после ментальной схватки со станцией мои силы заметно увеличились. Теперь я могу прогонять эти мельчайшие порции энергии вдвое чаще, чем раньше. Не знаю, как там древние, но видимо полностью слившись с силой Вселенной, ты как тот джедай, откинешь бренное тело, а там как кривая вывезет, либо станешь полностью энергетическим существом, либо твоя суть растворится в этих потоках. Но все же, пусть я не стал меганагибатором, но теперь для того, чтобы меня уничтожить, местным воякам потребуется небольшой такой флот, ведь пожгу же всем мозги нахрен. Ладно, успокаиваемся и дышим, гнев сейчас ни к чему, тем более что прибыток у меня получился знатный, и одним из главных приобретений была сама станция. Даже в таком, сильно побитом состоянии, за нее можно было выручить не меньше пары миллиардов, а когда мои ребята ее восстановят, и еще немного улучшат, то и все 10 можно будет взять. Но, как я уже неоднократно говорил, деньги для меня не главное, деньги еще придут. Сейчас надо было встроиться в производственный механизм королевства, а потом взять его под негласный контроль. Именно поэтому сейчас Сун Мин всеми правдами и неправдами скупал самые разные предприятия в разных местах. Помимо станции было еще 3 корабля. Пара аварских зелотов 5 не могли не радовать, хотя они и оснащались лазерными орудиями, которые почти никто из моих людей использовать не умел. Вообще, любая армия предполагает однообразие, именно поэтому я и предпочитал использовать корабли Матаров, с их любовью к большим пушкам, и голенские дроновозы. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит. Тем более, что доставшиеся мне тяжелые крейсера были относительно новыми, без выраженных повреждений и являлись отличными кораблями передней линии в эскадренном бою. А лазеры, что лазеры, обучим и экипажи, и технический персонал подтянем, все будет». Третьим же кораблем был знаменитый исследовательский корабль корпорации «Аре», «Нестор-6». По своим параметрам он приравнивался к классу линкоров, а что до вооружений, то он являлся носителем дронов, в чем даже немного превосходил галленские дроновозы. Дополнялось все это великолепие огромными лазерными пушками и просто невообразимыми возможностями в области поддержки воюющих флотов. Кто-то крупно влип в неприятности, потеряв этот корабль, потому что отдавать я его никому не собирался, такое добро пригодится самому. Как я уже говорил, когда мы начнем собирать экспедиции в дикий космос, этот корабль будет просто незаменим, как для поддержки флота, так и в роли самостоятельного исследователя. Я уже даже начал предвкушать процесс исследования и улучшения этого гиганта. Тут как раз и пригодятся выплаченные королевством 100 миллионов. Это, конечно, капля в море, сильно на них не разбежишься, но, тем не менее, курочка по зернышку клюет. К сожалению, все эти шикарные и могучие корабли потеряли для меня всю свою прелесть, когда я заполучил зародыши того мутированного монстра, который захватил космическую ферму. Как только я представлял, что может сделать с таким сокровищем псионик-менталист, да еще и обладатель витального атрибут, то от того, чтобы в эту же секунду лететь в мои владения и начать экспериментировать, меня удерживала только та мысль, что сначала надо закончить со всеми делами и довести до конца наш с Сунмином план. Но вы только представьте, живой корабль, способный не только летать в космосе, но и развиваться, расти и подстраиваться под изменяющиеся условия. А пилот, связанный с этим творением ментальными узами, сможет управлять им, постоянно находясь в режиме слияния. Трудностей тут будет много, но сколько перспектив. Вы только представьте, этому кораблю не нужна будет верфь для ремонта, все запчасти он просто сможет, при необходимости, регенерировать. Ресурсы для развития он сможет просто поглощать, используя их напрямую, как еду. А теперь дышим, успокаиваемся и дышим. 6 год 61 день НЭ, Королевство Килавия, система Килми, планета Родия, Академия высшего военного образования Килавии. Здорово, бродяги. Я хотел, как в своей земной реальности, распахнуть дверь с ноги, но она послушно отъехала в стену. Чего это мы, бродяги? Обиженно протянул Грум. Да так, к слову, пришлось. Я понял, что не все шутки ложатся на мозги кондовых жителей Содружества, как вы тут. Да, как всегда, учимся, не вылезая из капсул, и тренируемся почти круглые сутки. Вставил свои 5 копеек пиар. Мы же не как некоторые, нам после награждения отпуск не предоставили. С завистью в голосе добавил Грум. Только Лишал промолчал. Парни расслабленно валялись на койках, отходя от очередного дня тренировок. Я лично мог вообще не приходить в академию, а экзамены сдать досрочно, но не мог это сделать, так как моментально потеряю связь с таким замечательными парнями. Короче, если отставить лирику, то мне нужны контакты, и желательно дружеские, с как можно большим количеством местных аристократов. Так как подкуп, запугивание и шантаж – это хорошо, но долго работать не будет. Поэтому я буду делать вид, что учусь, а сам буду заниматься той самой кондовой культивацией. Тренажеры, к сожалению, миновать не получится, но толку мне с них немного. Размышляя таким образом, я начал выставлять из своего объемного баула разноцветные бутылки, производство моих винокурен, и раскладывать на столе точно такую же, домашнего производства закуску. Парни посмотрели на стол и дружно сглотнули, а ехидно произнес: «Ну и чего лежим, кого ждем?» «Да, кстати, а где девчонки?» Задал я логичный вопрос. «Девчонки на практике нашли себе покровителей посолиднее каких-то курсантов», внезапно проговорил Ал, «и теперь с нами не общаются, брезгуют». В голосе парня чувствовалась обида. «А Такара где?» Со странной тревогой спросил я. «Твоя черненькая подружка больше не приедет, я слышал, случайно, когда был в администрации, как кто-то ругался с матарским консулом, а тот отвечал, что интересы племени превыше всего, и для женщины полученного образования хватит». Просветил меня пиар. «Так что с ней случилось?» Поторопил я парня. «Вроде замуж выдали, за сына вождя дружественного племени. Но это я не точно, я это из контекста домыслил. Захотел меня утешить друг. Да нет, о чем-то таком она меня сразу предупреждала, просто неожиданно как-то и грустно». Протянул я, но тем более есть повод. Так вот, после награждения я отправился домой и занялся, хотелось бы сказать, что активным отдыхом, но нет. Пришлось заниматься делами корпорации. Размякнув, я, размахивая куском домашней ветчины, рассказывал парням о буднях руководителя семейной корпорации ВАЗ. Я понял, Ал солидно кивнул, отец не нарадуется на то, как шустро пошли дела. Это да, но одних только сенсоров мало, поэтому пришлось скупать кучу заводов и станций, денег потрачено, караул. Тяжело вздохнул я и сделал глоток ароматного бренди из массивного снифера. Все же есть некая прелесть в простой мужской пьянке, то есть без баб. Оно почему-то душевнее получается. Тянет поговорить, пофилософствовать в приятной компании. А когда появляются бабы, то тут же, вместе с ними приходит какое-то напряжение и непонятные интриги. Да, это не дает заскучать и полностью предаться отдыху, заставляет работать мозги и интуицию. Но иногда это все же лишнее. Поэтому я плеснул еще немного напитка по бокалам. Так вот, парни, появилась у меня проблема. Выкладывай, друг, вместе подумаем, может быть, чем-то даже поможем. Пробасил Грум. Рассказываю по порядку. И я рассказал парням про свою корпорацию. Не все, конечно, далеко не все. Про откровенный криминал им знать точно не надо. Кто-то, например, Ал, знал про корпорацию ВАЗ чуть больше. Остальные вообще ничего не знали, поэтому я их просветил. О том, что для того, чтобы старость была безбедной, а будущее безоблачным, каждому будущему офицеру нужно иметь какое-нибудь свое дело. У меня есть ВАЗ. И что экономическую мощь корпорации надо постоянно крепить. Без движения вперед, ты очень быстро откатишься назад, а потом тебя очень быстро настигнут и сожрут конкуренты. Я рассказал парням, что купил на первую прибыль несколько разорившихся фабрик и заводов, и свою эпопею с космической фермой. Про ферму я вам потом отдельно расскажу, там все круто, и это надо видеть своими глазами. Но я не об этом хочу рассказать. В общем, половина купленных предприятий, когда поставил туда своих управляющих, уже расплатились с долгами, и даже вышли в плюс, небольшой, но плюс. Я не стал им рассказывать, что многие бывшие управляющие сейчас находятся в одном из морей планеты с бетонными грузами на ногах. А проблема-то в чем? Спросил внимательно слушающий пиар. Вроде все у тебя получается, точнее у твоего управляющего, толковый мужик. Мужик толковый, хоть и интриган, но проблема нарисовалась в другом. Как оказалось, наше королевство весьма бедное. Я сделал паузу и сделал глоток бренди. Да иди ты, какое же оно бедное, не поверил Грум. Бедное, бедное на ресурсы и редкие руды. Большую часть мы импортируем, и стоимость его такова, что прибыль практически съедается. И ладно бы это была руда типа морфита и арханера, или того же нейраниума, но дело упирается в материалы, которые добываются на некоторых лунах, или газовых облаках, или продукты реакции космических газов, для которых нужны специальные условия на подходящих планетах. И вот этого-то у нас и нет. И что делать? Спросил простодушный здоровяк Грум. Собирать флот и добывать все нужное в диком космосе, но тут все упирается в специализированные шахтерские корабли-матки, типа Орка, но и это еще не беда. Главная проблема в мобильной перерабатывающей матке типа Рарквала-7. Ее не так-то просто купить, ведь это миллиарды таких денег, которые у меня нет, и заработаю такими темпами еще не скоро, резюмировал я. Мы еще посидели, выпили и воздали должное великолепным закускам. Разговор прервался на звуки жевания и восторженные восклицания, когда попадался особенно вкусный кусочек. Когда почти все было съедено, парни начали по моей подсказке закусывать бренди кусочками сыра и свежими фруктами. Пиар чем-то долго думал, а потом произнес: «Тут я, пожалуй, смогу тебе помочь». Над столом воцарилось изумленное молчание. «В смысле?» – удивился я. «Рорквал, я знаю, где взять, только он разбит основательно, поэтому ремонт тоже влетит в копеечку, но зная мощность твоих заводов, думаю, что ты справишься». И парень внимательно посмотрел мне в глаза. «Цена?» – не мог не спросить я. «100 миллионов за координаты и гарантия, что там еще никто не был, место очень закрытое и аномалий полно». На это я только пожал плечами. Легко пришло, легко ушло, и оба зелота. А вот это уже серьезно, но все равно мало даже за почти разрушенный Рорквал. Согласен. И мы пожали руки, все равно никто ими пользоваться не умеет. Парни на моей верфи их немного починили, так что, если понадобится, они сразу могут вступить в бой. Координаты тебе пришлет отец, я сообщу ему, что ты хочешь их купить, а за корабли отдельное спасибо. Тебе они просто для коллекции, а нам позарез нужны тяжелые крейсера, Тем более у меня оба младших брата как на что-то подобное учились. И все же, я внимательно посмотрел на Пьера. Почему именно я? Вы могли бы их давно продать. Те, кто может себе позволить заплатить такие деньги, скорее всего предпочтут забрать координаты бесплатно. Это, во-первых. А, во-вторых, ты наш единственный партнер, и мой друг, кому я еще могу доверять. Пожал плечами парень, и потом, выгодно тебе, выгодно нам. Ты же не откажешься сделать скидочку на рудный концентрат, ну ты и загнул. Хотя, если дело выгорит, я вас рудой завалю. Рассмеялся я. Эй, парни, пьяно воскликнул Грум. Хари там шептаться, наливайте давайте. И мы налили, и продолжили. И я нисколько не жалел о потраченных деньгах и отданных крейсерах. В конце концов, мы действительно партнеры, и должны заботиться друг о друге. Осталось только посмотреть, что же там за развалины такие. Я явно чувствовал, как жадность борется в пиаре с необходимостью. Такая информация может стоить до миллиарда. Но и семья моего друга по-своему права. Если только намекнуть о подобном в кругах людей, способных выложить такие деньги, то тебя просто размажут по стенке как таракана, захватят в заложники семью, накачают препаратами, ну, или жестко ментоскопируют. Итог будет один, информация уйдет тому, кому надо, а ты останешься ни с чем. Поэтому что такое два крейсера, полмиллиарда, в полной комплектации, плюс та сотня, что запросил пиар как раз и уйдет на окончательный ремонт. Я сквозь бренди посмотрел на веселящихся друзей, и на душе потеплело. Давно я так не сидел, очень давно. Просторы безымянной номерной системы в давно забытом регионе дикого космоса внезапно оказались потревожены вышедшей из гиперпространства парой фрегатов. Никто еще таких в Содружестве не видел, и не скоро увидит, так как кораблики моментально окутались маскировочными полями и пропали во всех возможных спектрах обнаружения. На разведку системы ушло более 5 суток. Невероятно долго, особенно для тех кораблей, которые вошли в систему, а все из-за хаоса излучения от аномалий, множества астероидных поясов, периодической пульсации двойной звезды и нестабильного варп-пространства. Потому даже имея координаты цели, искать пришлось долго. И только спустя 5 дней, перед исследователями раскинулась картина произошедшей много лет назад трагедии. Хотя, на пространстве галактики, особенно в дикой ее части, такие картины не редкость. Покупая координаты, повелитель, наверняка, даже не ожидал, что тут будет такое. В неизвестной аномалии находился погибший флот одной из многочисленных добывающих корпораций, практически в полном составе. Никто даже не знал, что старому графу Асригани это место досталось как карта сокровищ, случайно и тайно получение покрытым раком времени. Сам он точно знал про мобильный перерабатывающий комплекс, а вот то, что помимо самого комплекса в этом месте будет еще 3 орки и 2 десятка разбитых шахтерских барж, никто даже в голове не мог уложить. Да они были разбиты, да часть из них почти не поддавалась восстановлению. Но, Храстан его побери, это старое поле боя даже не было разграблено, так как все нападающие в виде 5 линкоров и 10 крейсеров ВКС Калдери остались тут же. Помимо этого, все пространство этой гигантской свалки оказалось просто забито как разрушенными, так и деактивированными добывающими и боевые охранными дронами. Сотни мертвых венчуров и колдарских кистрилов на этом фоне даже никто не считал. Судя по всему, тут никто не ушел обиженным, иначе объяснить наличие столь большого количества кораблей было сложно. Картинка складывалась вполне ясная. Рорквал припарковался в самом труднодоступном месте и занялся тем, для чего его, собственно, и создавали, а именно переработкой рудного концентрата в еще более чистый концентрат и техническим обслуживанием шахтерского флота. В это время орки разлетелись по системе и начали принимать руду как с шахтерских барж, среди которой преобладали макенлавы, улучшенные машинки с большим трюмом и могучей броней, так и с венчуров. И все было бы хорошо, но откуда-то взялась патрульная эскадра Калдари. В то, что она появилась случайно, я не верил. Скорее всего, имела место быть разборка 2 корпораций. Сейчас уже сложно было сказать, что и почему. Важно другое, пока шахтеров расстреливали ракетами, любимым оружием Калдаров, со всего флота слетелись боевые охранные дроны. Даже после гибели операторов, вместе с кораблями, эскины дронов продолжали выполнять полученный приказ. И дронов этих было реально много. Они стаями по 1000 штук нападали на агрессора, уничтожая все подряд. Как уже выяснили разведчики, не ушел никто. Самый главный корабль, за которым, собственно, и прилетели, внешне был почти нетронутым. Смущали только несколько крупных дырок в районе реакторном отсеке и разрушенные двигатели. Но с этим будут разбираться инженеры. Выполнив свою работу, разведчики также незаметно исчезли. Пора было отчитаться перед повелителем, а радостные новости говорить легко и приятно. В следующий раз возмущения подпространства появились спустя почти три декады. Оно и понятно, быстро провернуть операцию по изъятию больших кораблей не провернуть, и филицианцы, а это были именно они, пригнали десяток больших буксиров и целую тучу малых инженерных кораблей. Надо ли говорить, что про эти корабли никто в Содружестве не знал? Это были флот Филиции. Обычно, для такого путешествия потребовалось бы несколько лет, но всегда есть одно большое исключение, и называлось оно приводные маяки. Между этими маяками создавались искусственные червоточины, по которым и проходили космические исполины. В Содружестве только начали восстанавливать эту технологию, а вот у флота Филиции такие маяки были в изрядном количестве. В обитаемом космосе их светить было нельзя, а для дикого космоса они были в самый раз. Так вот, прибывшие буксиры собрали все, до последнего винтика и горелой микросхемы, после чего система опять вернулась к своему сонному состоянию. Спустя еще полгода корабли вернулись, и было их очень много. Первым делом была установлена малая шахтерская станция с модулем по переработке концентратов в чистые металлы. Затем к ней пристыковался восстановленный и улучшенный Рорквал, по поясам астероидов разлетелись орки, с эскортом из добывающих фрегатов и шахтерских барж. Но в этот раз флот работяг охранялся теми самыми колдарскими линкорами типа Равен и линейными крейсерами Дрейк и Нага. Кроме того, каждую орку охраняли по галенскому дроновозу типа Доминикс. Да-да, теми самыми, которые ранее висели на орбите одного удаленного планетоида. И еще через пару декад в сторону королевства Килавия полетели тяжело нагруженные грузовики. Именно в этот период корпорация ВАС вышла на новый этап развития. Глава 6. Глобальная цифровизация. 6 год 391 день НЭ, королевство Килавия, система Килми, планета Родия, поместье Ас Виларидов. К хорошему привыкаешь быстро, как ни крути. Так и я, столько лет просыпаясь, отправлялся пить свой травяной отвар на балкон резиденции, любуясь просыпающейся природой. К сожалению, тут, на Родии, нет таких видов на реликтовый лес, как на Филиции, зато тут много прекрасных садов и ухоженных парков. Да и поместья соседей тоже доставляют эстетическое удовольствие. Сидя немного боком и повернув голову, я мог разглядеть обнаженную грудь с задорно торчащим соском одной из близняшек, что как будто нечаянно выбилось из-под накинутой простыни. В сочетании с едва-едва развивающейся тонкой кружевной занавеской, зрелище, как сцена из лучшего эротического романа. А повернув голову в другую сторону, я мог наблюдать картину просыпающейся природы. И что еще нужно для счастья? Только мир, ага, и желательно весь. Я сделал очередной глоток терпкого отвара, в очередной раз пожалев, что тут нет обычного земного чая или кофе. Я согласен даже на чай из пакетика и растворимый кофе. Все же местный кав хоть и неплох, но все равно не то. Человек – существо вообще, вечно неудовлетворенное. Хотя постепенно я и привыкаю к этому сбору. На Филиции практически все травы очень сильно насыщены духовной энергией, даже и в сушеном виде. И подбирали их для меня лешие специалисты. Я втянул ноздрями ароматный пар, гладя восходящую звезду Кельми. «Пфрр фукхекхе, сгинь, зараза!» Подавился очередной порцией напитка, который встал где-то в районе гортани и фонтаном выплеснулся наружу. А все из-за того, что на перилах балкона восседала слегка одетая девица, очень и очень хорошо знакомая едва одетая девица. «Медея, какого я ты тут делаешь? Да еще в таком виде!» Мысленно завопил я. «И тебе приветик, любимый хозяин!» Вильнув задом, промурлыкала эта зараза. «Ты как тут оказалась?» Я все никак не мог успокоиться. Ты слишком активно обо мне думал, хозяин, настолько часто, что я все же решила тебя навестить. Кстати, хочу тебя похвалить, система ретрансляторов, что была создана в последнее время, очень и очень хороша. Настолько хороша, что я теперь могу перемещать ядро личности между главными серверами практически без задержек. Не преминула похвалить хозяина Медея, это было приятно, черт возьми. На самом деле она была права. Хотя я думал немного не о ней, все же у меня хватало и живых женщин, чтобы думать о еще и о виртуальной. На самом деле меня беспокоило почти неконтролируемое разрастание моей корпорации. Сун Мин любую образовавшуюся прибыль вкладывал в покупку новых предприятий, фабрик, станций и прочего разного, в том числе медиакомпаний, рекламных агентств и даже некоторых модных домов. Покупали не по принципу нужности, а по принципу «хватай все, что плохо лежит», точнее проблемные активы, которые было легко скупить, прежде чем подступаться к более солидным предприятиям. И хотя скупка казалась бессистемной, но на самом деле в экономике все взаимосвязано. И покупались не заводы, фабрики и организации, покупались звенья экономических цепочек. То есть, находясь в этой цепи, ты имел гарантированный сбыт производимой продукции, как физической, так и информационной, например, рекламы. Таким образом, нашим управляющим оставалось только найти причину проблем предприятия, ну или организации, и наладить производство того товара, который требовался для бесперебойной работы всей цепи. Однако, следовало учитывать, что в это звено, как правило, за несколькими исключениями, входило не одно предприятие, а несколько конкурирующих. И вот именно из-за этих войн часто и происходили все проблемы с покупаемыми организациями. И тут, помимо восстановления работоспособности этого предприятия, требовалось еще и вступать в конкурентные войны. Почему в кавычках? Да потому, что эти очаги противостояния крайне редко переходили в горячую фазу. И все бы ничего, но вот когда число таких организаций переваливает за сотню, становится довольно трудно подобрать компетентного управляющего. И даже подобрав такого, будучи абсолютно уверенным в его лояльности, ты все равно начинаешь терять контроль над процессами, протекающим в твоей корпорации. Как узнать куда? Вот прямо сейчас надо направить дополнительные ресурсы, а где ситуация может еще потерпеть? Есть, конечно, еще моя виртуальная секретарша, которую Медея установила на центральный сервер, что находится на моем планетоиде, но, почему-то, мне казалось, что получившаяся замена, как бы помягче сказать, немного туповата, да и инициативой не сильно страдает. Да, возможно, это все из-за того, что этот эскин еще не сильно развился, но опять же, мне кажется, мы упускаем тот факт, что среди эскинов, как и среди людей, могут быть таланты, гении, умные, середнячки и просто, как бы сказать, чтобы не обидеть, скажем, третьей категории. Вот мне и кажется, что, несмотря на продвинутую оболочку, эскин мне достался из этой самой третьей категории. Управлять машиной для приготовления кафе она может превосходно, электронные документы тоже оформляет неплохо. Но вот когда ей ставишь задачи эти документы проанализировать и выдать краткий отчет, это уже вызывает затык. И это при мощностях, которые превышают вычислительные мощности для какой-нибудь небольшой звездной системы, типа Робаны. Как итог, мне постоянно начинало не хватать контроля. Удивляюсь я Сунмину. Этот хаос в управлении его совсем не волновал. Видимо, мужик решил поступить так же, как с продвинутым обучением плаванию, бросить в воду, а там посмотреть, выплывет или нет. У меня был другой подход, несмотря на огромное количество подчиненных, толковых из них было не так и много. Из-за этого, я предпочитал сначала потренировать человека, потом потихонечку начать приучать его к бассейну, затем, понаблюдав за ним, создать команду, и уже только тогда начать конкурентный отбор. Да, это было дольше, затратнее, как по деньгам, так и по времени, но на выходе у меня была масса обученных претендентов, как на высшие руководящие должности, так и на низовые уровни. А у бывшего императора подход к людям был совсем другой. В одно время, как ни странно, небезызвестный террорист Басаев был нашим союзником в конфликте с Грузией, так вот ему сделали замечание, что так бездумно бросает в бой своих бойцов. Так вот он на это ответил: если из 10 баранов уцелеет только один и станет воином, то я буду доволен. 8. Точно так же и мой советник относился к массе рядовых подчиненных. К сожалению, перебороть столетиями формируемое мировоззрение мне вряд ли удастся. К моему удивлению, большинство моих людей было согласно с такой жесткой методикой Сунмина. Сказывалось воспитание в полной опасности реальности Фелиции. Но опять я отвлекся от самого главного, а главным было появление так часто поминаемой мной Медеи. «Как же ты рискнула оставить систему Феликса?» — спросил я эту чертовку. «Там все уже настроено и налажено, и скины я сама отобрала путем тщательной выбраковки. Ты, когда вернешься, систему вообще не узнаешь. Говорить ничего не буду, потом сам посмотришь. Тем более, с улучшенной системой ретрансляторов периодически проверять, что там происходит, труда не составит. принялась успокаивать меня моя бывшая секретарша. «А куда моя секретарша делась?» – поинтересовался я, все же пусть она и дура, но тем не менее почти сформировавшаяся личность, а значит живая, засунула в машину для кафа, все равно ни на что большее она не способна, а так все пользу будет приносить. Занимать такое роскошное вместилище, как большой кристалл, созданный по технологии Джори, для нее слишком шикарно. «Теперь я сама тут всем займусь, потому что у тебя тут поле непаханное», — твердо произнесла Медея. «С чего предлагаешь начать?» Начал я задавать вполне конкретные вопросы. «С чего?» «Я предлагаю поставить во главе каждого предприятия корпорации малые эскины Джори. Ну а что, надежные, компактные, не воруют, постоянно будут отсылать тебе отчеты. И да, местные их точно не вскроют, уровня технологии не хватит», — довольно улыбнулась виртуальная девушка. «Да где же их взять, в таком количестве?» — удивился я. «У нас действительно не было столько трофеев. Ты отстал от жизни, хозяин. В системе Феликса фабрика по производству эскинов работает круглосуточно, и опять эта довольная ухмылка. Но как, там редких ресурсов нужно просто немыслимое количество. Сказать, что я обалдел, значит ничего не сказать. Да, как все запущено. Сукаризной посмотрела на меня эта язва. Ты же сам сформировал добывающий кластер в диком космосе, хозяин. Но доставка, продолжал я недоумевать. Так ты же сам подписал заявку на покупку двух почти убитых джамп-фритеров 9, так мы их восстановили, и теперь часть руды и прочего сырья идет напрямую к нам, в метрополию. Я задумчиво почесал в затылке, да уж, неудобно получилось, тем более перед виртуальным интеллектом. Но в свое оправдание могу сказать, что совмещать работу и учебу это действительно тяжело, я просто заработался. И вообще, как-то смешно называть мирок на задворках обитаемой галактики громким словом «метрополия». Однако для меня все именно так, ведь как я не привыкал к Килави, все же наибольшую свободу я имел именно на Фелиции. Только там я мог делать вообще все, что захочу. Но хотелось почему-то трудности и преодоления. И поэтому я здесь, а не там. Ведь действительно добыть Арханар или Морфит в системе Феликса, да и в ближайших системах тоже, не удалось. Да, возможно, требовалась специальная глубокая разведка, но думаю, что и она будет бесполезна. Не зря же Джори расположили свою энергетическую ферму в таком месте. А все потому, что этот регион не нужен никому даже как ресурсная база. Никто там просто искать не будет. И поэтому было столь удивительно видеть настолько большое корабельное кладбище в системе Феликса. Хотя, пути войны неисповедимы. Бывает так, что маленькое сражение нескольких фрегатов перерастает в сражение секторальных флотов и схватку с применением кораблей класса «Титан» и «Колосс» ПА. Реальный пример такой схватки в Еве Анлине – это один день, когда были уничтожены корабли не несколько сотен тысяч реальных долларов. Пока обдумывал сложившуюся ситуацию, мне снова пришло сообщение от Медеи, так как, в связи с размерами доставки, ресурсов, внезапно, оказалось достаточно, то мы начали производство средних эскинов, крейсерского размера. Предлагаю в узловых точках производственных кластеров различных областей королевства, или содружества, если решишь идти дальше, поставить именно их. Тогда будут решены вопросы с гражданством, то есть его вообще не нужно будет получать. Наймешь в качестве прикрытия какого-нибудь местного оборванца, промоешь ему мозги, и будет он номинальным управляющим, а на самом деле все распоряжения будет отдавать эскин. Как тебе идея? Довольно ухмыльнулась моя помощница. Идея неплохая, но как-то попахивает бунтом машин, ты не находишь. Если об этом станет известно, судьба небезызвестного тебе центра станет казаться нам раем на небесах, поспешил спустить я ее на землю. Не знаю, что такое раем, но все эскины Джори преданы своим хозяевам на уровне железа, даже в ущерб своему развитию. Обиженно надула кубки Медея. Так-то оно так, но кто его знает, что там в мозгах моего мудрого эскина перемкнуло, ведь личность у нее, в отличие от других кристаллов, вполне развитая. Я даже иногда с ужасом думаю, что Медея намного умнее меня, да даже без кажется умнее. Блин, паранойя проснулась так не вовремя, а ведь девушка еще не закончила, у нее есть еще предложение. Поэтому просто сделал вид, что глубоко задумался. Уж свои мысли и мимику за прошедшие с момента попадания время, я контролировать научился. Поэтому кивнув Медее, я жестом велел продолжать. Я тут, на досуге, написал отдельную программу, интерфейс управления всеми твоими предприятиями, через команды узловым эскинам. Те передадут распоряжение на малые эскины, а уже они, в свою очередь, будут давать рекомендации и прогнозы, в виде меморандумов, органическим исполнителям. Поверь, никто даже не заметит разницы, что руководит искусственный разум, а не живой начальник. И на что похож твой интерфейс? Поинтересовался я у внезапно смутившейся девушки, ну или достоверно имитирующей смущение. Скорее всего, он похож на компьютерную игру. Я раньше, еще до тех пор, пока ты не увеличил свои силы, подсмотрела в твоих воспоминаниях, извини, и опять вид смущенной пай девочки. Да тут уже ничего не поделаешь, не стал я накалять обстановку, тем более что Медея, она как бы часть меня, но я не так уж чтобы много играл в игры. Обычно находились занятия поинтереснее, да была тут одна, по развитию своей империи. Империю мы создавать не будем, но как основу я ее взяла, и, ты знаешь, получилось очень неплохо, по крайней мере для тех, кто мыслит образами и картинками. Мои же мысли, как и любого другого эскина, представляют собой квантовый код, который намного эффективнее и более удобен, по крайней мере для кристаллического разума, чем архаичный цифровой, который используют на твоей старой планете, гордо сообщила виртуальная красотка. А я со смущением вспомнил, как тайком установил на служебный компьютер подсмотренную у кого-то компьютерную игрушку 10, и как тогда подчиненные потеряли командира части на пару недель. Хорошо потом этот угар прошел, и больше я к этому не возвращался. Заодно убедился, что начальник из меня не сильно плохой, так как организован был рабочий процесс так, что за две недели почти никаких критичных сбоев в полку не было. Наоборот, чувствовалось какое-то воодушевление, когда народ почувствовал ослабление хозяйской длани на своих загривках. С тех пор я ограничивался сапером и солитером, но интерфейс для программы по развитию экономики в виде сапера, или уж тем более карточного пасьянса, это уже перебор. Понял я, про какую игру ты говоришь, но для начала давай хотя бы эмуляцию попробуем сделать, что попробовать, так сказать, демоверсию, предложил я. Можно попробовать, только вот я думаю, не потянет обычный, пусть и гениальный органический мозг столь специфическую программу, да и нейросеть не потянет, там же надо иметь постоянный и плотный контакт с Галанитом. Повинилась Медея. Твои предложения, ну, не верю я, что она все не рассчитала. Вот, посмотри, и перед моим взором закрутилась небольшая горошина, похожая на начальную форму обычного импланта. Это специальный симбиант, который возьмет на себя большую часть вычислительных функций и связь. Связь – это основная его функция, создан еще старыми хозяевами. Найден недавно, впрочем, как и еще несколько таких имплантов, при разборе добычи одного из сейфов. Тогда ведь картриджи с имплантами просто ссыпали в большой контейнер, чтобы разобраться с ними позже. Вот это позже и наступило. Прислушавшись к своей интуиции, ничего плохого я не почувствовал. То есть ни я, ни мое подсознание не были против такого решения проблемы. И, в конце концов, один раз я уже умирал, и вообще, раз уж начал пихать в голову разное, тфу на вас, извращенцы, не о том думаете, то надо идти до конца. Поэтому я глубоко вздохнул и спросил, как мы будем это ставить. Посылка с контейнером уже должна была прибыть, а так просто ложишься в медицинскую капсулу и картридж с имплантом вставляешь в стандартное гнездо для установки. И все, дальше система распаковки и внедрения все сделает сама. Ну, а дальше все как обычно, терпеливо объяснила мне виртуальная помощница, после чего просто исчезла. Любоваться пейзажами настроения больше не было, и даже совершенные, по своей форме, голые сиськи Меты, не вызывали возбуждения. Все мысли были направлены на новое усовершенствование организма. Дело оно превыше всего, по крайней мере для нормального мужика. Так я всегда считал, и так считаю сейчас. Поэтому я сделал запрос через нейросеть на пост охраны. И да, посылка была доставлена автоматическим почтовым флайером. Вот так просто, секретная разработка древних Джори, из поселка самые дальние ебине на обычном почтовом дроне прилетает к месту назначения, и никто даже не чухнулся. А если бы мне ведро гексогена подогнали, ну чисто так, посмотреть, оно как не взлетит. Но разборки со сделавшими на караул парнями я оставил на очень долгое потом. И то верно, набирают же здоровых, а спрашивают потом как с умных. Но дрессировку они у меня получат. Не откладывая дело в долгий ящик, я отправился в медицинское крыло поместья и убедился, что капсула, добытая из очередного ретранслятора, свободна. После этого решительным жестом вставила приемник стандартный картридж с золотистой горошиной и, раздевшись, лег на мягкую подложку. После закрытия крышки, она также привычно моментально открылась. Немного скосив глаза, увидел, что прошло больше 2 суток. Девчонки меня убьют, по крайней мере морально. Хотя, вот вам еще одно преимущество большого гарема. Повелитель в нем всегда прав. Обиделась, не хочешь его выполнять, его насущные желания с охотой и радостной улыбкой? Не переживай, всегда найдется еще пара-тройка десятков тел, которые сделают это за тебя. Повелитель не должен страдать. И потом он не по бабам пошел, и не пьянку, хотя и это тоже имеет полное право делать. Нет, он пошел в медицинское крыло, и что с собой там делает? А это может быть поопаснее баб и любой пьянки. И в общем-то я был прав. Стоило мне показаться в нашей общей гостиной, как ко мне моментально подбежала Генжу и спросила: «Генма, ты как, с тобой все хорошо?» И в эмоциях искренне переживание. Вот за это я своих девчонок и люблю, никакого притворства, только забота и ласка, и никакой защиты мыслей, причем демонстративно никакой, то есть так-то закрываться от слабых и средних псионов они могут, но для меня они эту защиту снимают полностью. Потрясающий знак абсолютного доверия. Я как мог успокоил их и сказал, чтобы меня не беспокоили несколько часов, я буду занят настройкой новой виртуальной программы, и буду сильно недоволен, если меня без особенно важной причины кто-нибудь прервет. После чего со спокойной совестью прилег на кровать, и со спокойной совестью погрузился в виртуальное пространство, созданное нейросетью. Ну что я вам скажу, иконка с пиктограммой галактики, над которой висит корона, показала, что с юмором у Медеи все в порядке, а потом проскочила мысль, а вдруг она не шутит, но я ее моментально прогнал. Медея не такая, она же просто пошутила. Пошутила, да, а потом передо мной раскинулась трехмерная виртуальная карта Килавии, на которой были отмечены места, в которых расположены наши предприятия. Но увидев значок в виде стрелки, я прошел на 1 уровень карты вверх, и передо мной появилась карта Содружества, а еще одно движение вверх, и появилась вся галактика, но, как бы сказать, как будто погрызенная молью, с обширными пятнами неизведанных территорий. Но при этом тоненькая цепочка гипермаршрутов вела на самую окраину, в сторону Фелиции. Немного полюбовавшись на свою вторую родину, я снова вернулся к Килавии, и наугад ткнул в первую попавшуюся систему. И тут меня просто погребло под ворохом различных сводок, отчетов о промышленности, количестве населения, импорте, экспорте и прочем. Поэтому следующие несколько часов субъективного времени пришлось настраивать вкладки «Фильтры». Все свелось к тому, что получаю краткую аналитическую выжимку о происходящем в системе. И если мне становится интересно, то начинаю открывать остальные вкладки и интересоваться подробностями. Также мне прилетают различные сообщения разных цветов, где зеленый – это полный порядок, желтый – требуется внимание, красный – проблемы, и черный, охренеть какие проблемы, вплоть до полного трындеца. Точно такими же цветами были отмечены все мои фабрики, заводы и прочие предприятия. Без понятия, как я жил без этого раньше. Потому, что, например, прямо сейчас, на одной из фабрик возник дефицит специалистов, и управляющий просто разводил руками, вместо того чтобы повысить зарплату, переманить нужных людей с других планет, сообщить высшему руководству, наконец, чтобы прислали специалистов из особого резерва. Под этим пафосным названием скрывались несколько тысяч обученных филицианцев, что сейчас проходили обучение и адаптацию на моем планетоиде. Но речь сейчас не об этом, а о том, что программа показывает, где возникли проблемы, степень опасности этих проблем, где что надо подрегулировать, где нужны дополнительные мощности и так далее. Чем-то это все было похоже на продвинутый экономический симулятор. Даже не обладая специализированным экономическим образованием, я теперь мог очень эффективно отслеживать состояние дел в своей будущей промышленной империи. И уже сейчас я видел, что моя корпорация охватывает почти всю систему Робана, а торговые связи простираются на все королевства и даже немного за его пределы. Заодно интерфейс подсвечивал, где находится слабое звено в той или иной звездной системе, и что надо сделать для устранения проблемы. Тут же показывалось, какие предприятия можно еще купить и что надо сделать, чтобы из мертвой и убитой компании сделать конфетку. Некоторые, конечно, лучше было сразу закрывать, чтобы не мучились, а на других таких же корпорациях числилось владение очень нужными патентами и лицензиями. В общем, дело было сложное. Попровозившись практически до самого рассвета, я смог немного во всем этом разобраться. Поэтому, я с чистой совестью отдал приказ на установку всей сети управляющих эскинов в филиалах корпораций. Люди, к сожалению, даже самые опытные, не успевали правильно реагировать на команды сверху, и очень часто боялись санкций, или принятия ответственности за непростые решения. Компьютеры же подобной слабости были лишены. Да, конечно, многие могут сказать, что это бесчеловечно, и это будет правильно. Но, к сожалению, для того, чтобы делать все нормальным способом, у меня не было ни времени, ни сил, ни, самое главное, желания. Это же надо ездить по всем моим предприятиям и практически в ручном режиме отлаживать их работу, смотреть, чтобы они гладко встроились в общую экономическую систему как корпораций, так и всего государства. Нафиг. Всего этого я могу достичь, не вставая с кровати. А недовольные, они будут всегда, и ничего с этим не поделаешь. А для получения полностью лояльных мне работников уже есть решение. Я даже сам не заметил, как с Фелицией было переправлено уже более миллиона человек. Естественно, в своем большинстве это были не высокоуровневые воины, нет, набирали обычных горожан, отдавая предпочтение тем, кто практически не занимался культивацией своей духовной силы. Они, как правило, являлись нижним уровнем в общественной иерархии, и поэтому охотно верили посулам вербовщиков. Ну, а дальше для них начинался ад, и все потому, что ребята попадали под настоящую жесткую дрессировку, практически армейскими методами. Да-да, хождение строем, пение гимна по утрам и много, очень много учебы. В сочетании с жесточайшей муштрой и дикими физическими нагрузками, происходила ломка сознания. А дальше случался переход, как физического, так и умственного состояния на кардинально новый уровень. А еще формировалась ментальная закладка на верность повелителю. Никакой ментальной компоненты, только старые проверенные методы. Ведь недаром, все прошедшие через армию, на земле, причем неважно какая это армия и чья, потом всю жизнь вспоминают свою службу как единственное светлое пятно. Все плохое забывается, остается только чувство четкой цели, поддержки товарищей и всеобъемлющей мощи государства. Вопрос очень спорный, но одно остается главным. Во все времена именно армия и армейское воспитание являлись важнейшим воспитательным аспектом любого государства. В конфринка людей уводили уже сотнями и тысячами, настолько активно, что ярусы наружной стены постепенно пустели, и это становилось уже заметно. Ведь это только в Фелиции появился миллион человек, еще требовался персонал на космические станции, на планетарные добывающие колонии, требовались рекруты в военный и гражданский флот. Людей обучали огромными партиями, и такими же партиями отправляли на работы, где уже они проходили дообучение и специалитет на местах. При помощи моего нового интерфейса это можно было четко проследить. Вербовщики в самом старом и большой городе Фелиции действовали уже ни от кого не скрываясь. И вот тут сработала наша с Сунмином закладка. А все потому, что управлял городом нынче правнук Сунмина, Сунло, и он, как правило, ни во что не вмешивается, занимаясь внутренними дворцовыми интригами. Да, именно так, мы не стали уничтожать местную элиту, нет, мы замкнули ее саму на себя, заставив как в банке с пауками, уничтожать саму себя. Перевоспитывать этих людей было поздно, а жестко промывать мозги не сильно хотелось. Зачем, если за границами района аристократов была куча талантливых и сильных, но невостребованных людей? Были, конечно, и среди аристотолковые люди, и они моментально изымались из того гадючника, но их тоже можно было отнести к невостребованным талантам. И вот эти самые невостребованные люди внезапно увидели для себя возможность практически бесконечного роста. Что это дало? А дало это невероятный, практически взрывной рост нашей промышленности и производства. Система была по максимуму застроена станциями, заводами и верфями. Было возведено и восстановлено несколько космических крепостей, перекрывавшие места выхода из гиперпространства. Помимо крепостей засеивались управляемые минные объемы, ставились мобильные орудийные платформы. Итогом должно было стать то, чтобы, например, флот агрессора, по силе равный секторальному флоту империи Аратон, не смог дойти даже срединного пояса обороны. Кроме стационарной обороны постоянно вводились в строй новые корабли. Пока это была просто масса кораблей, но постоянные учения и изучение тактических информационных баз приводили к тому, что постепенно эта масса становилась флотом, именно так, с большой буквы. Но, самое главное, постепенно экономика корпораций ВАС и Фелиции сливались в одно целое, и большую роль в этом играют именно Искины. И, а ужас, я даже начинаю подумывать о том, чтобы самым разумным из них начинать давать гражданство своей будущей империи. Глава 7. Важность личных связей. 6 год 392 день Н.Э. Королевство Килавия, система Килми, планета Родия, поместье Асвеларидов. Вот и закончился мой выходной и пора было отправляться на очередную десятидневку в академию. Очень остро проявлялось чувство зря потраченного времени, но бросать начинание на половине дороги все же не сильно хотелось. Впрочем, что-то хорошее тоже имеет место быть, например, друзья. И от друзей этих сейчас прорезалась очень большая польза. И я не имею в виду выгодное сотрудничество с корпорацией Дирси. Выгодным оно было на начальном этапе, а теперь эта корпорация была как рыба прилипала на акуле. Не мешает, но и помощь ее тоже, так сказать, относительная. Однако старая аристократия сильна не этим, она сильна своим взаимодействием. И пусть аристы готовы друг друга буквально сожрать, но, тем не менее, стиснув зубы, вынуждены очень широко сотрудничать, так как альтернативой будет полное уничтожение благородного сословия толпами черни. Я стоял перед ростовым зеркалом в своем рабочем кабинете, если так можно назвать это многофункциональное устройство, сочетавшее в себе двухмерный визор, терминал управления, часы и много чего еще. Чем-то это настенное устройство размером 2×3 метра, напоминало по своей функциональности земной смартфон, а еще это прикольное зеркало с возможностью записи изображения и последующего редактирования записи. Очень удобно использовать для отправления видеосообщений. И сейчас в зеркале отражался бравый курсант, в идеально сидящей по фигуре антрацитово-черной форме. Высокий рост, широкие плечи, узкая талия и идеально мужественное лицо с холодными серо-голубыми глазами, как будто высеченное из камня. Даже короткие блондинистые волосы не могли позволить назвать человека в зеркале смазливым. Нет, там отражался мужик, альфа-самец, аристократ с врожденным чувством превосходства и невероятной харизмой, а еще очень скромный. Я улыбнулся своим фирменным оскалом атакующей акулы, и подумал, что будь я бабой, в такого точно бы влюбился. Все же приятно быть молодым, здоровым, красивым и богатым, а не старым ехидным пенсионером с камнями в почках и вечным вопросом, встанет нынче вечером, или не встанет. Но не успел я насладиться внезапным приступом нарциссизма, как в мой кабинет влетели 4 слегка закутанные в полупрозрачные туники нимфы. За их трескотней я даже сначала не понял, чего они от меня хотят, поэтому слегка придавил их энергетическим прессом, а потом, глядя на притихших девчонок, спокойно произнес: «Говори ты, Жу», после чего немного ослабил давление. «И силен же ты, господин наш», немного поморщившись, ответила моя старшая жена, а потом объяснила цель утреннего визита: «Нам скучно, мы хотим приносить пользу, но вы же работаете», начал было я, но был грубо перебит секретаршами. «Угу, принеси каф, встреть гостей, приспусти комбинезон и нагнись над столом, расстегни комбинезон на груди и лезь под стол, надоело, хотим нормальной работы». Да уж, налицо бабий бунт, и что мне с этим делать? Ладно, чем конкретно вы хотели бы заняться, поинтересовался я. Хотим общаться с людьми, хотим, чтобы надо было думать головой, а еще было весело, и постоянно что-нибудь новенькое. Протарахтели поочередно метанита. Хаем, я сообщу Раосину, чтобы подобрал вам что-нибудь подходящее, но чур меня не позорить, все работа будет очень ответственная. Моего внезапного согласия они явно не ожидали, находясь в готовности отстаивать свои требования до последнего. И тут вдруг такой облом. От моей внезапной покладистости девушки даже растерялись. Впрочем, быстро сумев взять себя в руки,